Ему стало холодно, хотя в комнате было натоплено. Спальня была выдержана в голубых тонах. Голубые обои, голубое покрывало на кровати с блестящей латунной спинкой, голубая обивка на креслах. Коврики по двум сторонам кровати тоже были голубыми, с яркой россыпью цветов. Альда, как и тесть, смотрел в окно на покрытые инеем деревья и думал об их Соней жизни. Не так он представлял себе брак с самой красивой и самой богатой девушкой их городка. Речь, конечно, не о болезни. Такое с каждым может случиться. Речь совсем о другом. Он надеялся, что его молодая жена будет вести себя как настоящая сеньора, а она вместо этого проводила целые дни в Астерии, хлопача по хозяйству, как ее покойная мать. Она с увлечением готовила еду, помогая повару, и можно было подумать, что это ее призвание. Антонио Бренна тоже удивлялся. Дочка, всегда спорившая с матерью, теперь во всем старалась ей подражать. Как-то они пили в кухне кофе. Соня закурила, сигарета придавала ей уверенности, и сказала: «Папа, я вспомнила Марио, угольщика». «Сколько лет прошло», — заметил отец, который сам постарался забыть ужасную историю, случившуюся с его любимой дочерью. «Он был с отклонениями, да?» Она только что вернулась из свадебного путешествия, и вид у нее был совсем несчастливый. «Но он ничего с тобой не сделал. Я хотел сказать, он не тронул тебя», — смущенно сказал Антонио и залился краской. «Я думал, ты все забыла, ведь столько лет прошло». «Я и вправду сначала забыла», — Соня нервно затянулась сигаретой, — «а теперь вспомнила. В нашу первую брачную ночь вспомнила». Ей трудно было говорить на такую тему с отцом. Тем более, что сексуальные проблемы, она знала это, отец всегда обходил стыдливым молчанием. Каждый раз, когда Альда исполняет свои супружеские обязанности, преодолевая смущение, продолжала Соня, «я вижу лицо угольщика Марио. Это просто ужасно». Бедный Томмино готов был сквозь землю провалиться от стыда. Он клял судьбу, что она забрала у него жену, которая нашлась бы, что ответить дочери. Она была женщиной и лучше разбиралась в подобных вещах. Наверное, подумал он с болью, и Соне не получится хорошая жена. «Все наладится», — сказал он вслух, — «а угольщик, он свое получил. Твоя мама об этом позаботилась». «Что с ним стало?» «Точно я не знаю. Мама пригрозила, что заявит на него в полицию, а у него были жена и дети. Он счел за лучшее убраться отсюда, и мы купили его лавку. Мама хотела, чтобы от него здесь и следа не осталось». Слушая скупые отцовские слова, Соня представила себе, как это было на самом деле. Боязнь разоблачения вынудила Марио продать сеньоре Бомбини за бесценок свою лавку. Спровадив угольщика из городка, супруги Бренна вздохнули спокойно. Теперь, решили они, эта чудовищная история будет забыта навсегда. «Я не могу больше жить с мужем», — снова вогнав Томмино в краску, заявила Соня. «Все наладится», — повторил Антонио Бренна. «Имей терпение». Но время шло, и ничего не налаживалось. Из уважения к воле матери Соня готова была остаться с Альдо под одной крышей, но спать с ним в одной постели она категорически отказалась. «Папа, отвези меня в больницу», — попросила она слабым голосом. Альда с тревогой посмотрел на нее, потом на тестя. «Звони в скорую помощь», — решительно распорядился тот. «Скорее!» — потом наклонился к дочери и шепнул ей. «Держись, все будет в порядке». Врач, приехавший через несколько минут, забрал ее в больницу, заранее сообщив приемный покой, что нужна консультация гинеколога. После быстрого осмотра, вопросов, уколов, гинеколог сказал, что необходима срочная операция. «Что с ней?» — спросил отец. «Киста яичника, так мне во всяком случае кажется», — объяснил гинеколог. «Возможно, уже начался перитонит. Нужна немедленная операция». Они привезли Соню в 12, а уже в 3 операция была закончена. Соню поташнивало после наркоза. И первый, кого она увидела, открыв глаза, был отец.